Одно из этих окон, как доктор выяснил, было снабжено прочными стальными шарнирами, очень ловко замаскированными в деревянной оконной раме, которая удерживалась с внешней стороны железным шипом. Вытащив его, окно открывали. Это была именно та комната, в которой поместили меня. С помощью описанного ухищрения и входили в комнату. Загадка убийства мистера Чарка разрешилась. Я доверила все это бумаге, написала, наконец. Мгновение сижу, затаив дыхание. Руки холодные, влажные. С глубоким вздохом стою и выглядываю в окно. Вижу дивный пасторальный пейзаж с зелеными горами на горизонте. Цветы и птицы. Колышутся ветви величественных деревьев. Свобода и защищенность. Рассеялся жуткий кошмар моих юных дней. И я поднимаю глаза в безмерной благодарности к всемилостивому Господу, могущественной рукой меня поддерживавшему. Когда я опускаю глаза, щеки у меня мокры от слез. Тоненький голосок зовет «Мама!» И смеющееся личико в обрамлении шелковистых, темно-русых, как у дорогого папы кудрей, заглядывает ко мне. «Да, милый, наша прогулка. Идем. Я леди Илбури, вознагражденная любовью нежного великодушного мужа. Робкая, беспомощная девушка, известная вам, теперь мать, которая старается быть хорошей матерью своему единственному оставшемуся ребенку. Не стану говорить о печалях, о том, каким кратким было мое первое, исполненное безмерной гордости материнства, о том, как дороги те, кого Бог дал и Бог взял. Но порою, когда я смотрю на моего маленького мальчика, у меня на глазах навертываются слезы, и он недоумевает, от чего они. А я думаю, одновременно с дрожью и улыбкой, как сильна любовь, как хрупка жизнь. И я радуюсь, пусть и не могу унять дрожь, тому, что Творец всего живого, который не причинит напрасной муки в бессмертной любви печалящихся, заключил просветляющую надежду на уготованное им вечное соединение. В моих печалях я вняла гласу небес. Истина слова, и впредь блаженны, умершие с Богом. Мир сей — парабола, обиталище символов, явленных в материальной оболочке фантомов бессмертных духовных сущностей. Да будет даровано мне счастливое ясновидение узнавать под дивными земными покровами облаченных в них ангелов. Я верю, если мы захотим, то пойдем с ними рядом и услышим их голоса. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2006 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.